Как я сразу не догадался? А это откуда на землю сваливаются чудаки? Ну же, 4 буквы. С луны, что ли? Молодец, луна. Вот откуда ты на меня свалился? Лили обняла его. Ты не представляешь, как здесь скучно без тебя. Вот что меня достало, так это психический ток. От меня, что ли? Да нет же, из 5 букв. Возгордившийся было Урбина придал лицу огорченный вид. Ну и что ж тогда это? Флюид. Пришлось повозиться. Вот еще, помоги. Газ, окончательно выведенный из себя. Даже есть 1 буква, причем редкая. З. Взрыв? Взревел Урбина. Да нет же, надо 6 букв. Урбина навсегда задумался. Не было такого газа. Ты что же, помнишь каждый кроссворд? Не каждый, а тот, где я спорю или соглашаюсь с составителем. Бывают очень прикольные. Что пардон, то пардон, как говорил Зощенко. Редакции 2008 года. Примечание переводчика. Как ты сказала? Прокольные? Лили рассмеялась. Прокольные тоже бывают, сам видишь. Прикольные. Это словечко Марлен. Вы что, их тоже вместе решаете? Иногда. Вот, например, что самое забойное в гвозде? И не пытайся, никогда не догадаешься. Шляпка. Это верно, усмехнулся, потупившись на своего труженика Урбина. Это для женщин. А для мужчин — головка. Лили порозовела. Или вот замечательная загадка, никогда ее раньше не слышала. Всем, кто придет и кто уйдет, она ручку подает. Не знаю, что за барышня. Хозяйка салона? Невеста на смотринах? Но ты и бабник. Дверь, конечно. Наконец она нашла и совсем незаполненный кроссворд, и они начали работать вместе. Явление, достойное удивления. Подошел феномен. Это отгадала Лили, а Урбина всячески оспаривал качество формулировки, пустившись в рассуждение о природе «ф» и договорившись до того, что в наше безумное время как раз норма и есть феномен. Зато он тут же разгадал продолжение политики кровавыми методами. Террор! Лили это не было интересно. Кроссворд оказался из прикольных. Особенно гордился Урбина тем, что определил подъем в Древней Греции как спуск, поэтому легко простил себе древнегреческую богиню судьбы. Кто ее теперь знает? Просуждали о разнице менталитетов, передохнули, еще раз порадовались спуску. «П» было необходимо для слова следующего. «Пресс, толкающий время». Перебрали все известные способы его измерения. Никакие календари, часы, хронометры. Все это пусть и измеряло, но никак не толкало. Но и история не подошла, и возраст не подошел. Что было уже досадно. Буквы были не те. Хотя последовательно вышли почти все. И О, и П, и Р, и даже редкая Ш. Что за порошок? Наконец они достигли вершины в слове «поршень». И по числу букв подходило. Но что это за поршень, толкающий время? Абсурд? Можно было отгадать еще 1 букву, но и с ней заело. Планета Солнечной системы. Если спутник Урана, Урбина и мог себе простить, оставили неразгаданным, то уж планету своей системы извините. Он перетряхивал в голове всю свою среднюю школу, но никакие Ураны, Сатурны или Плутоны никуда не годились. «Может, недавно открыли еще 1?» — предположила Лили. «Может», — мрачно согласился Урбино. «Ладно, 2 мы себе простили, 2 не отгадали. Осталось последнее. Что там?» «Слезный скулеж. 5 букв». «Тьфу, пропасть! Скулеж! Не от слова «скула». «Не подходит?» «Никаким образом. Ну и дурак же это твой составитель!» В результате их заинтересовал сам составитель кроссворда. Они стали играть вот в какую игру. Представлять себе личность этого кроссвордиста. Он был настолько амбициозен, что даже подписался очень необычным именем —